Скусились тучи в груди, предчувствие, холод, скучи и чаша. Терпение переполнено в мире, где все куплено и продано счастье. Или благополучие за нас, решили, что получим мы лучше. Умереть от голода, чем от скуки, почти без повода. Давай будем реалистами, требовать невозможного и чистого. Зачем чужое одобрение? Глаза уже унижен вранье. Что жить, вот так и ты простишь за стыд.